Глава 26. Нервы на пределе. Мне сложно мириться с реалиями жизни этого мира, где жизнь человека не стоит ни гроша. «Лорд Макентайр», — шепчу я ему, подойдя вплотную, — «не слишком ли суровое наказание за непослушание?» Он смотрит на меня так жалостливо, так участливо, что мне становится стыдно. Стыдно за себя, за свою слабость и неспособность самой наказывать провинившихся слуг, что я замолкаю, опустив глаза. «Хозяйка, милорды». В комнату входит невысокий мужчина крепкого телосложения. «Всыпать ей 20 плетей», — лорд головой показывает на заливающуюся слезами Гвен. «Замечу, что жалеешь, сам окажешься на ее месте». Мужчина, язык не поворачивается назвать его палачом, выволакивает упирающуюся женщину во двор и привязывает к столбу. «Не думал, что Свен подчинится», — задумчиво говорит Макентайр. «Так палач муж Гвен?» Удивляюсь я тому, что он без разговоров подчинился лорду. Все же его жену наказывают. И он будет ее бить? «Как такового палача ни у вас в замке, ни у меня нет», — рассказывает лорд. «А у меня есть», — вставляет милорд. «Палач обязательно должен быть в каждом уважающем себя замке, как и хороший повар». «У уважающего себя хозяина все и без палача должно работать бесперебойно», — отмахивается от него Мэтью Макентайр. «Вот леди Катриона возьмет все свои нежные ручки, и замок заработает как часы». Со двора доносится крик Гвен, я кидаюсь к окну, но Макентайр перехватывает меня за талию, крепко прижимая к себе. «Не стоит, Катриона», — шепчет он мне на ушко. «Зрелище не для тебя». «Она воровала продукты», — тихо говорю я. «Как-то само вырывается. Я не планировала делиться с ним своими проблемами». «Сделай ревизию, перепиши, сколько и чего у тебя осталось, и выдавай по запросу кухни. Пусть кто-то один имеет доступ к складам, с него и спрос будет». Дает мне ценный совет Мэтью. «Точно. Раньше существовала на Руси такая должность – ключница. Она ведала продовольственными запасами и хранила у себя ключи от всех закромов. Пока ключница, я могу сделать только Молли. Больше никто не внушает доверия. Да я и не знаю никого, кроме нее». Заметив мой расстроенный взгляд, лорд Макентайр подносит мою руку к губам и нежно так произносит. «У вас все получится, Катриона. Я верю в ваши способности». А я всегда готов помочь и взять неприятную часть обязанностей на себя. Не хочу забивать себе голову, почему он мне помогает, но сейчас это то, что мне необходимо. Я и так мало знаю об устройстве замков и жизни в них, на что содержали воинов и как засевали поля, а главное, чем. И лорд Макентайр мог бы мне в этом помочь. «Я могу надеяться, что вы мне поможете разобраться кое в чем?» С надеждой спрашиваю я. «Всегда к вашим услугам, прекрасная Катриона», чарующим голосом произносит лорд Макентайр. «А сейчас нам пора на кухню позаботиться об ужине». Он предлагает опереться на его руку, что я с удовольствием делаю. Меня не покидает ощущение, что Мэтью решил очаровать меня. Что ж, пока мне это нравится. В прошлой жизни я и мечтать не могла, чтобы такой красивый мужчина, как Мэтью, мог заинтересоваться мной. Поэтому пока есть возможность, наслаждаюсь комплиментами и флиртом. «Лорд Макентайр, расскажите, как у вас тут продают овечью шерсть?» Пока мы идем на кухню, спрашиваю я. Не хотела, чтобы милорд Арганте это слышал, а его последнее время становится слишком много. Поговорить наедине практически невозможно. Нужно быстрее осваивать и азы магии, чтобы окончательно избавиться от его привязок. «Какой-то расплывчатый вопрос. Не могли бы сформулировать его точнее?» – просит лорд. «Да, в один вопрос я слишком много смыслов вложила. Буду спрашивать по порядку». «Где продают шерсть?» Задаю я интересующий вопрос, чтобы понять, как тут налажен сбыт продукции. «Тут каждый хозяин решает для себя, что ему выгоднее», — говорит Макентайр. «Ваш муж, к примеру, сдавал скупщикам навес». «Навес, кажется, это совсем плохо и по цене, и по качеству. У нашего товара отвратительная репутация, и исправить ее будет очень сложно, но не невозможно. Как я выяснила, у нас в Драконьем Перевале шерсть не обрабатывают, а значит, издавали ее по очень низкой цене». Размышляю вслух я. «Скупщики задорого не будут брать. Им еще нужно накрутить цену». «Все верно», — подтверждает мои догадки лорд. «Шерсть из Драконьего Перевала очень низкого качества и не ценится даже у перекупщиков. Простите меня, леди Катриона, если вам неприятно это слышать». «Слышать неприятно», — соглашаюсь я, останавливаясь посередине пути. «Но я предпочитаю горькую правду сладкой лжи. Я хочу вытащить унаследованные земли из нищеты, и ложь мне не нужна». А если я буду слушать только то, что мне приятно, то не справлюсь. Я останусь там, откуда начинала. Если я излюсь, то только на своего покойного мужа. Почему он довел имение до такого бедственного состояния? Единственным логическим объяснением может быть его непроходимая тупость. Но оно не стыкуется с тем, что Грегори учился в университете. Тайну его такого пренебрежительного отношения к поместью еще предстоит разгадать. Нет ни одной тайны, которую бы не раскрыла любопытная женщина. А в Драконьем Перевале таких тайн не одна. «Вы очень умная женщина, Катриона», проникновенно глядя в глаза и поглаживая кисть моей руки, произносит лорд Макентайр. «Я всегда это знал». «Откуда? Мы же не были с вами близко знакомы», осторожно говорю я, ступая на зыбкую почву предположений. «Вы всегда старались слушать других, самой меньше говорить, это явный признак ума», льстит мне лорд Макентайр, продолжая нежно поглаживать кисть моей руки. «Я благодарен вам за то, что избрали меня своим защитником». «Что ж, так тоже неплохо. Не зря в народе говорят, молчи, за умную сойдешь. Вот только откуда такие странные выводы из одной невинной просьбы остаться в замке погостить?» «Вернемся к нашим овцам. Грубо сворачиваю я на интересующую меня тему. Я не настроена сейчас поддерживать личный разговор и утыкаюсь в массивную дверь кухни. Слишком быстро мы дошли. Я так и не успела расспросить о том, что меня интересует. Молли не такой ценный источник информации, как лорд Макентайр. Он распахивает дверь на кухню, и мои глаза распахиваются от удивления. Такого я точно не ожидала увидеть».